Тогда Бао Юй палкой отвел в сторону руку женщины и, удерживая Оу Гуань, сказал: «Можешь отнести доказательства, госпожа. Это распорядился сделать я. Вчера мне приснился дух абрикосовых деревьев, который потребовал, чтобы я принес ему жертвы. Но деньги должен был сжечь кто-нибудь другой, иначе моя болезнь не пройдет. Поэтому я достал бумажных денег и велел ей сжечь их. Только благодаря этому я сегодня встал с постели. А тут, как назло, принесло тебя. Опять мне стало хуже. Это ты все напортила. А еще хочешь на нее жаловаться? Оу Гуань, можешь идти и расскажи им все, что я сказал». Пока Бао Юй говорил, у Оу Гуань созрел план. Теперь она сама стала тащить женщину. Женщина бросила на землю не сгоревшие остатки денег, которые держала в руках, и, виновато улыбаясь, сказала Бао Юю: «Ведь я не знала. Если кто-нибудь доложит об этом вашей матушке, разве не мне попадет?» «А ты молчи», — улыбнулся Бао Юй, — «и я никому не стану рассказывать». «Но я уже доложила об этом нашим госпожам, и они велели привести ее. Можно сказать, что девочку неожиданно позвала к себе барышня Линь Даюй». Бао Юй кивнул головой в знак согласия, и женщина ушла. Оставшись наедине с Оу Гуань, он спросил девочку: «По какому поводу ты сжигала деньги? Конечно, это не связано с родителями и братьями. Значит, есть другая причина». Растроганная тем, что Бао Юй вступился за нее, и понимая, что он такой же человек, как и она сама, Оу Гуань сочла неудобным что-либо от него скрывать. И поэтому, сдерживая слезы, стала рассказывать: «Об этом никто не знает, кроме вашей служанки Фан Гуань и Жуй Гуань, нынешней служанки барышни Бао Чай. Но так как вы случайно застали меня за этим занятием, придется все рассказать и вам. Только храните это в тайне». Неожиданно она смутилась, и из глаз ее ручьями покатились слезы. «Мне неудобно рассказывать. Лучше расспросите Фан Гуань». С этими словами она повернулась и быстро побежала прочь. На душе у Бао Юя стало печально, но делать было нечего, и он отправился в павильон реки Сяосян навестить Дай Юй. Ему показалось, что Дай Юй еще больше исхудала, и вид у нее жалкий. Но когда он спросил, как она себя чувствует, девушка отвечала, что ей значительно лучше. Дай Юй тоже заметила, что Бао Юй похудел. Это напомнило ей о недавних событиях, и она заплакала. Они побеседовали еще немного, и Дай Юй стала торопить Бао Юя пойти отдохнуть, а также просила его хорошенько лечиться. Бао Юю не оставалось ничего иного, как возвратиться домой. Ему не терпелось поговорить с Фан Гуань, но, как назло, пришли Сян Юнь и Сян Лин, которые, усевшись в комнате, шутили и разговаривали с Си Жень. Фан Гуань тоже находилась там. Вызывать ее в присутствии других Бао Юю не хотелось, так как он опасался, что девушки начнут проявлять любопытство, и ему пришлось запастись терпением и ждать. Вскоре пришла приемная мать Фан Гуань и хотела повести девочку мыть голову. Надо сказать, что старуха вымыла сначала своих дочерей и только потом позвала приемную дочь. Фан Гуань наотрез отказалась мыть голову в загрязненной воде и решительно заявила: «Все деньги, которые мне выдаются на месяц, вы забираете себе. Вы не цените этого. И мне отдаете только всякие остатки и отбросы». Женщина сначала смутилась, но потом вспыхнула от гнева и принялась бронить ее. «Ах ты дрянь! Недаром говорят, что на комедианток нет узды. Может быть, ты была хорошей девочкой, Но стоило тебе попасть в эту компанию, как ты научилась дурному.